Отрывок из прошлого вне времени. Проект космических убежищ. Ковчег человечества. 1. Приблизительные временные рамки от момента раскрытия координат Земли до атаки темного леса. Оптимистический сценарий. От 100 до 150 лет. Промежуточный сценарий. От 50 до 80 лет. Пессимистический сценарий. От 10 до 30 лет. При разработке планов по выживанию человечества за ориентир приняли период в 70 лет. 2. Общее количество людей, нуждающихся в спасении. Принимая во внимание тенденцию к снижению численности землян, в течение 70 лет необходимо будет спасти от 600 до 800 миллионов человек. 3. Прогноз хода событий после атаки темного леса. Данные, полученные при наблюдении гибели Трисолярианской звезды, позволили создать математическую модель последствий удара темного леса. Расчеты показали, что если Солнце атакует тем же образом, то есть посредством фотоида, все планеты земной группы в пределах орбиты Марса подвергнутся разрушению. Меркурий и Венера обратятся в пар непосредственно после удара. Земля сохранит какую-то часть своей массы и сферическую форму, но поверхностный слой толщиной в 500 километров, включая кору и часть мантии, будет сорван. Марс утратит примерно 100 километров поверхностного слоя. Позже, вследствие выброса звездного вещества, Земля и Марс потеряют орбитальную скорость и упадут в уцелевшие остатки солнечного ядра. Модель показала, что разрушительная сила взрыва, включая излучение и ущерб от выброшенного звездного вещества, обратно пропорциональна квадрату расстояния от Солнца. То есть она резко уменьшается с расстоянием, и объекты, достаточно удаленные от звезды, подвергнутся меньшему воздействию. Это позволит планетам юпитерианской группы уцелеть. В начальной фазе катастрофы поверхность Юпитера испытает сильные возмущения, но общая структура планетарной системы, включая Луны, не пострадает. То же относится и к Сатурну, Урану и Нептуну. Эти планеты существенных повреждений не получат. Исторгнутое солнечное вещество до некоторой степени снизит их орбитальную скорость. Но позже, когда звездная материя образует спиральное облако, угловая скорость его вращения сравняется со скоростью планет юпитерианской группы и больше не будет влиять на их орбиты. 4 газовых гиганта — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — переживут атаку темного леса относительно благополучно. Этот прогноз послужил основой для проекта космических убежищ. 4. Отвергнутые планы выживания человечества. 1. Побег к другим звездам. Технически невозможен. В требуемые сроки человечество было не в состоянии построить достаточное количество межзвездных кораблей. Корабли-ковчеги могли вместить не более 1/1000 от всего количества эвакуирующихся. Кроме того, крайне сомнительно, чтобы ковчеги смогли достичь пригодных для заселения экзопланет, прежде чем истощатся запасы топлива и откажут системы жизнеобеспечения. Все планы подобного типа предусматривали спасение лишь крохотной части землян, а это значило, что они нарушали фундаментальные ценности и моральные принципы человечества. В политическом смысле они тоже были невыполнимы, поскольку могли привести к глубоким социальным потрясениям и даже полному коллапсу общества. 2. Ожидание в отдаленном убежище. Чисто практически невыполнимая задача. Этот план предусматривал строительство космического города с замкнутой системой жизнеобеспечения на достаточном удалении от Солнца. По подсчетам, минимальной безопасной дистанции будет 60 астрономических единиц, то есть за пределами пояса Койпера. В этом участке космоса слишком мало ресурсов для строительства подобного космограда. Это также означает, что их недостаточно для обеспечения города всем необходимым. 5. Проект космических убежищ. Газовые гиганты могли бы послужить заслоном от последствий солнечного взрыва. В тени этих 4 планет, далеко от Солнца, можно построить достаточное количество космических городов, способных вместить в себя все население Земли. Космограды, расположенные поблизости от планет, не станут, однако, их спутниками. Вместо этого они будут обращаться вокруг Солнца по орбитам, синхронным с соответствующими планетами, оставаясь в их тени. Запланировано 50 убежищ, в каждом из которых могло бы проживать до 15 миллионов человек. Конкретно, 20 городов разместятся за Юпитером, 20 за Сатурном, 6 за Ураном и 4 за Нептуном. 6. Технические трудности проекта космических убежищ. Необходимый для осуществления проекта уровень технологии уже был достигнут. Конгресс флотов накопил широкий опыт в области строительства космических поселений, а около Юпитера существовала крупная база. Оставались еще некоторые технические проблемы, такие как, например, корректировка орбиты убежищ, но их можно было решить в требуемые сроки. Орбиты космоградов, не являющихся спутниками своих планет, но остающихся в непосредственной близости от них, постепенно начнут снижаться. Значит, потребуется система двигателей, которые бы противодействовали гравитации и помогали бы городам сохранять неизменную позицию. Поначалу план предусматривал расположение убежищ в точках Лагранжа L2, так чтобы орбитальные периоды космоградов соответствовали орбитальным периодам их планет. Расходы энергии на поддержание стабильной позиции при этом были бы приемлемыми. Но позже обнаружилось, что точки Лагранжа L2 находятся слишком далеко от газовых гигантов, что не обеспечит убежищам необходимой защиты. 7. Выживание человечества в Солнечной системе после атаки темного леса. После разрушения Солнца космические города в качестве источника энергии будут использовать термоядерный синтез. К этому времени Солнечная система примет вид спирального облака, и рассеянное повсюду звездное вещество станет практически неиссякаемым источником легкодоступного термоядерного топлива. Кроме того, можно будет добывать топливо из остатков солнечного ядра, что надолго обеспечит потребности человечества в энергии. В каждом космическом городе будет свое искусственное Солнце, излучающее столько же энергии, сколько получала Земля до удара темного леса. По сути, количество доступной для человечества энергии станет на порядки выше, чем до катастрофы, потому что космические города будут расходовать только одну квинтиллионную часть того, что расходовало Солнце. С этой точки зрения гибель его можно даже рассматривать как явление позитивное, поскольку оно положит конец крайне расточительному использованию термоядерного топлива. Как только облако стабилизируется после атаки темного леса, все города-убежища смогут покинуть свои планеты и найти себе в Солнечной системе более подходящие места. Возможно, будет целесообразно покинуть плоскость эклиптики, чтобы избежать взаимодействия с облаком и в то же время эффективно использовать его в качестве источника необходимых материалов. Поскольку взрыв Солнца уничтожит планеты земного типа, минеральные ресурсы Солнечной системы рассеются по всему облаку и станут широкодоступными, что сделает возможным строительство новых поселений. Единственным ресурсом, ограничивающим количество космоградов, будет вода. Но глубина океана на Европе составляет 160 километров, и воды в нем больше, чем во всех океанах Земли. Этих запасов хватит на 1000 убежищ с населением от 10 до 20 миллионов каждый. Воду можно будет также добывать и из самого облака. Таким образом, облако, образовавшееся после атаки темного леса, обеспечит комфортную жизнь для 10 миллиардов человек, оставляя более чем достаточное пространство для развития цивилизации. 8. Влияние проекта космических убежищ на международные отношения. Строительство нового мира стало беспрецедентным явлением в истории всего человеческого общества. Самым мощным барьером на пути его осуществления были не технические трудности, а международная политика. Общественность беспокоилась, не истощит ли проект ресурсы Земли и не обратит ли он вспять глобальный прогресс в области политики, экономики и всеобщего благосостояния, приведя ко второму великому расколу. Но Конгресс флотов и ООН единодушно заявили, что подобной опасности можно избежать. Проект будет осуществляться исключительно за счет внеземных материалов, по большей части Луны, колец Сатурна, Урана и Нептуна. Он никоим образом не затронет положение дел на Земле, даже больше. На определенной стадии разработка космических ресурсов может оказать положительное влияние на земную экономику. 9. Временные рамки проекта в целом. На создание промышленной инфраструктуры для извлечения и эксплуатации внеземных материалов потребуется 20 лет. На строительство космических городов — 60 лет. Период взаимного наложения фаз — 10 лет. 10. Вероятность второго удара темного леса. Результаты первой атаки должны убедить большинство сторонних наблюдателей в том, что вся жизнь в Солнечной системе погибла. В то же время разрушение Солнца лишит потенциальных агрессоров источника энергии для малозатратного удара. Таким образом, вероятность второй атаки темного леса представлялась низкой. Условия, сложившиеся в системе 187Й3Х1 после катастрофы, подтверждали данную точку зрения. Напомним, что это та самая звездная система, на которую Лодзи в романе «Темный лес» наложил заклятие.